Глава 13. На другой день Мика проснулась раньше обычного, за полтора часа до будильника. Долго лежала в темноте, прислушиваясь к трепету внутри. Сердце, казалось, не просто отстукивало привычный ритм, а как будто звенело, рассылая по всему телу волны. Вчера вечером так же было. Она даже думала, не уснет, проворочается до самого утра. Но нет, уснула. Зато теперь вот проснулась ни свет, ни заря. И сна ни в одном глазу. И по закону подлости сморит ее, конечно, в самый неподходящий момент. В школе, например, на алгебре. А математичка сегодня обещала контрольную. Однако мысль о школе разволновала ее еще больше. Мика поймала себя на том, что ей хочется скорее в школу. Хочется снова увидеть Колесникова. И на соревнования в неизвестный ей старт тоже хочется. Только вот как это будет выглядеть со стороны? Он ее позвал, можно сказать, случайно, походя. И она сразу же согласилась, не задумываясь. Хотя на баскетбол ей плевать с высокой колокольни, она даже не особо разбирается в правилах игры. И он это наверняка знает. Впрочем, и соревнования эти всего лишь предлог. С тем же успехом он мог позвать ее куда угодно. На соревнования это звучит прилично, благовидно, а заодно и пробный шар запустил. Если прийти, терзалась Мика, он сразу поймет, что нравится ей. А самомнение у него и без того раздутое да нельзя. А вот если она не придет, то он, может быть, начнет сомневаться. Но так хочется пойти. На цыпочках, чтобы не разбудить бабку, Мика пробралась на кухню, прихватив с собой косметичку. Прежде в школу она почти не красилась, могла лишь едва-едва тронуть губы розовым. Но сегодня она еще и аккуратно подвела глаза, мазнула тушью ресницы, оттенила скулы. Получилось неброско, еле заметно. Но черты как будто стали четче. Краски ярче, взгляд выразительнее. И волосы густые, черные кудри она укладывала с особым тщанием. Бабушка все-таки проснулась. Выползла на кухню, широко зевая, и стягивая рукой полы халата. Стрельнула взглядом и не удержалась. Фыркнула. «Лучше бы позавтракала нормально, чем марафет наводить. Было бы еще перед кем». Мика неожиданно смутилась, как будто ее застукали за чем-то неприличным. Торопливо собралась и сбежала в школу, не дожидаясь, когда за ней зайдет Леша. Он догнал ее по пути уже у ворот. «Куда так торопишься?» — спросил он, пристроившись рядом. Мика только улыбнулась в ответ, пряча неловкость. Леша исправно заходил за ней каждое утро, а сегодня, сбежав от чересчур проницательного бабкиного взгляда, она про него даже не вспомнила. Теперь, когда погода испортилась и похолодала, парни из их класса больше не торчали по утрам на крыльце, как бывало в сентябре. Перенесли место утренней сходки в вестибюль, облюбовав подоконник прямо напротив входа. И стоило им с Лешей войти, как те тут же оживились, замахали, заулюлюкали. Мика поймала себя на том, что сразу цепко осмотрела обращенные к ним лица одноклассников. Увидела, что Колесникова нет. Сердце, уже было набирающее обороты, сразу стихло, успокоилось. Стоять тут с ними было неинтересно. Эти их шутки дурацкие, одинаковые скучные разговоры, неумелое позерство. Она бы сразу ушла, но Жоржик ее задержал. Спросил очередную глупость. Леша на него привычно цыкнул, чтобы не донимал. Она благодарно улыбнулась Леше, с легкой укоризной Жоржику, и развернулась. «Вы как хотите, а я пошла в класс». И практически в ту же секунду в вестибюль вошел Колесников. Он не носил шапку, хотя давно пора бы. Под черную тонкую куртку надевал толстовку с капюшоном. Капюшоны натягивал вместо шапки на уши. Но, судя по всему, это мало помогало. Голову он втянул в плечи, руки спрятал в карманах, весь съежился. Казалось, у него зуб на зуб не попадает. Затем он устремил смеющийся взгляд на одноклассников, мимоходом скользнул по ней. Хотел им что-то сказать, но будто забыл слова, снова посмотрел на нее. Задержался, залип. Чуть приподняв брови, даже рот приоткрыл, будто впервые увидел. Пробормотал с явным восхищением в голосе: «Привет». Мика, пряча ликование, вполне спокойно ответила и прошла мимо. А про себя подумала: «Нет, ради такой реакции можно было и не позавтракать».